Братец Аркуэнон своим откровенным письмом к любопытной сестре добавил еще один фактик к биографии госпожи Индульгенции, и без того насыщенной событиями и богатой на встречи. В том, что речь в нем шла о Мэйне Сидоровой, Эрин ничуть не сомневался. Однако же бойкой девицей она была в годы неправедной юности. Надо же не испугаться и полезть в семейство леди Нолвенде. Это, знаете ли, не для слабых духом мероприятие. Теперь бы выяснить, где и как поживает вышеупомянутая Мэйна, а также чем занимается и какие имеет планы на ближайшее будущее. Повесткой ведь ее не вызовешь, верно? Но, как говорится, если упырица не идет к ведьмаку, то ведьмак идет к упырице. Эрин решительно набрал заветный номерок, помеченный в записной книжке его допотопного мобильника как грима. «Здрасте!» — отозвался абонент. «Нам бы поговорить наедине». «Дык нема вопросов. А о чем?» — на всякий случай полюбопытствовал осведомитель. «О бабах, естественно». Собеседник задышал чаще и глубже. «Всегда пожалуйста». «Тогда через полчаса там же, где и всегда», — буркнул эльф и отключился. Для беспрепятственного посещения условленного места встречи пришлось немного замаскироваться. Эрин сменил форменный китель на мастерку от старого спортивного костюма, переобулся в растоптанные до состояния лаптей кроссовки с разноцветными шнурками. Чтобы спрятать свои приметные ушки, он натянул поглубже черную шапочку, а вместо стильного, хоть и вышедшего из моды кашмирового пальто, надел синий пуховик, родом из поднебесного хентая. Торговец на рынке мамой клялся, что куртка набита пухом фениксов, но, судя по лезшим из швов перьям, принадлежали они бакланам, добытым каким-то варварским, наверняка браконьерским способом. Пуховик жирно лоснился, совершенно не грел и кололся остями в самых неожиданных местах. Но для создания подходящего образа годился идеально. Особенно сегодня и в сочетании с Эриновым лицом. В дешевой забегаловке, посетители которой пили коктейли из водки и пива, эльфа примут за своего без лишних вопросов. «Привел в гармонию форму и содержание?» Язвительно поинтересовалась криминалистка Юсла. Она принесла полный токсикологический отчет, застав эльфа в самый последний момент перед выходом. Арчанка уже знала все скорбные подробности вчерашней пьянки и яростно осуждала собутыльников товарища Итхана. Кто, как не эти бестолковые лентяи, лили в горло благородного энчичекиста свое мерзкое пойло? «У меня дела в городе», — ответил уклончиво Эрин. «Понятненько. Гляди, не попадись в таком виде на глаза своей напарницы», — процедила орка, демонстративно зажимая нос пальчиками. «Это как получится», — отмахнулся эльф. «Аптелемнар, ты отвратителен», — заклеймила его криминалистка. «Как ты собираешься понравиться девушке, если будешь так бухать?» «Юсла!» «Что?» «Когда ты образумишься?» Эрин невежливо выдвинул арчанку в коридор и закрыл дверь перед ее носом, давая понять, что скользкий разговор окончен. «Воздержание вредно для здоровья. Тебе надо девушку найти!» прокричала приставучая Юсла вслед. «Отлично! Какие, оказывается, заботливые и внимательные у нас товарищи по работе! Просто плакать хочется, честное слово!» «Ну что ж, давайте сообща, так сказать, всем коллективам найдем Эрин Рандиру девушку. Такую, чтобы довольствовалась редкими свиданиями и не обижалась из-за отсутствия звонков в течение 3-4 дней кряду. Понимающую девушку, которая по возвращении из душа застанет любимого крепко спящим поперек ложа любви по причине смертельной усталости и вместо истерики укроет его пледом, а утром, пока он будет наспех глотать кофе, с интересом выслушает занимательнейшую историю о том, как тот двое суток собирал в пакетик кусочки жертвы оборотня-маньяка. Терпеливую девушку, ни капельки не расстраивающуюся, когда в самый интересный и приятный момент долгожданного свидания Ее возлюбленного срочно вызывают на убийство, не давая закончить, начатое дело. Добрую девушку, готовую безропотно принимать в гостях шумную толпу соратников энчичекистов, внезапно решивших проведать друга вечером редкого, как снег в июльский полдень, выходного дня. Такую девушку, которой нравится отмечать праздники в компании подружек, потому что любимому не повезло с дежурством, которая никогда не мечтала о полноценном отпуске на берегу теплого ласкового моря, которая любит слушать о ходе расследования и приметах особо опасных преступников. И, разумеется, такую девушку, которая не будет вздрагивать от резкого полночного звонка и не станет подозревать, что на том конце провода суровый, но справедливый начальник хрипло пробасит после глубокого вздоха. «Мне тяжело говорить это тебе, девочка», но Эренрандир Аптелемнар погиб при исполнении. Пусть как следует постараются и найдут понимающую, терпеливую, добрую и любящую, чтобы Эренрандир смог испортить ей жизнь и разбить сердце. Что-что, а это делать он умеет лучше всех. Кто спорит, жить без любви, поражая друзей и соратников чудесами сознательного воздержания, плохо и нездорово. Конечно, остаются еще дриады, но красивыми барышнями с цветочными именами и древовидными мозгами Эрин объелся еще в столице. Когда та самая, которую он почему-то считал понимающей, терпеливой, доброй, любящей и верной, целенаправленно смешивала его имя с грязью в многочисленных интервью с желтопресным писаком. Как же не поделиться впечатлениями о личной жизни и сексуальных пристрастиях скандального сыщика, когда на этом еще и подзаработать можно? Эрин скрипнул зубами от давней обиды и злости. Все-таки сумели испортить настроение.